Глава 225. Картина для изгнания зла. Огненные тучи клубились под ногами Целине, пока тот взмывал воздух, пытаясь как можно скорее покинуть долину. Присев, Цен Юй поднял руку, резко ударяя ей по земле. Бесчисленные разряды молний полетели вперед, извиваясь, будто зеленый дракон, летящий вдогонку за зверем. Внезапно мужчину стошнило кровью, а его рука задрожала. Разряд, вылетевший из его руки, промазал, пробив огромную дыру в горе неподалеку от Целине. Ценему был ошеломлен. Сила божественного искусства мастера области небожителя была невероятной, несмотря на его серьезное ранение. Если разряд попал бы в цель, смерть отряда была бы неизбежной. Лу Вэньши, Архат Пушань и остальные дрожали, пытаясь подняться на ноги, непрерывно сплевывая кровь. Их поглотил невообразимый страх. Так как, недооценив великого дьявольского бога Сюнпи, они получили серьезные ранения после первого же удара. Если бы Даоску я не мешал Ценему во время ритуала призыва, дьявольский бог был бы намного сильней и, возможно, смог бы даже убить их. «Догонять их?» — низким голосом спросил Лу Вэньши. Даоску я сел в позу лотоса, тихо дыша, он жалко улыбнулся. «Старый Даос не сможет изгнать дьявола вместе с моими дорогими друзьями Дао. Дьявол истощил мои жизненные силы. Эта смертная плоть больше ни на что не годится». Мастера вокруг ощутили глубокую печаль, а Куе продолжил. «Жизнь — не что иное, как иссохший лист, медленно падающий на желтый источник. Друзья Дао, вы должны казнить владыку небесного дьявольского культа. Я хочу встретить его по дороге в мир мертвых, но пойти мне придется первым», — договорил старик, и его жизнь оборвалась. Лу Вэньши громко крикнул. «Всего хорошего, друг Дао! Мы обязательно отправим этого дьявола тебе навстречу!» Архат Пушань глубоко вздохнул, показывая свое глубокое разочарование и мрачные мысли. «Это жизнь — лишь бренное тело, которое ты должен сбросить для встречи с желаем! В добрый путь, друг Дао!» «В добрый путь!» — добавил Цен Юй, пуская скупую слезу. Лу Саньпо проговорил. «Скорость дракона очень велика! Мы должны немедленно отправляться в погоню, иначе не успеют призвать нового дьявола!» Лу Вэньши проснулась жажда к убийству. «Не уйдут! Их поджидают еще более сильные мастера!» Несмотря на его слова, старики обработали свои раны, съели по несколько духовных пилюль и поспешили следом за беглецами. Ценьмо достал белый алтарь из костей, положив его на спину Целине в попытке призвать еще одного дьявольского бога. Однако из-за быстрого бега зверя езда была не слишком гладкой, и талисман сокровища мог запросто зажечь неправильную руну на статуе. В таком случае весь процесс ритуала был бы утерян, так что юноша мог лишь забыть о своей затее. Осмотрев свое тело, парень с радостью обнаружил, что был абсолютно цел. Лисичка тоже смогла выбраться в сохранности. Кожа дракономордова была очень твердой, к тому же ее покрывала драконья чешуя, так что ран у него не было. Единственным, кому не повезло, был король дьявола в Дутяне, чье тело слегка деформировалось от избиений. Внимательно оглядев окрестности, Ценемо достал географическую карту Империи Вечного Мира, чтобы определить свое местонахождение. Вздохнув с облегчением, он сказал: «Мы довольно близко к великим руинам. Учитывая силу ног Целине, мы будем дома через полдня. Тем не менее, мы не сможем перебраться через секретные водяные проходы». Из-за погони их маршрут отклонился от секретных водяных проходов. Перевал Вечной Границы тоже был слишком далеко. «Теперь лучшим вариантом будет использовать тайный ход моего культа», — задумался Ценьму. Между Империей Вечного Мира и Великими Руинами лежал горный хребет, разрушенный богом. Это место было усеяно мистическими жемчужными арбалетами, от выстрелов которых умирал любой, попытавшийся пробраться через здешнюю границу. Мистические жемчужные арбалеты срабатывали автоматически, и, по слухам, они были созданы по божьей воле. Любой, понадеявшийся избежать их взора, умирал на месте. Небесный дьявольский культ когда-то ввозил здесь контрабандные товары, используя секретный ход через горный хребет, разрушенный богом, проходящий мимо каньона одинокого горного кряжа. Два арбалета, находящиеся здесь, были уничтожены приспешниками культа, однако, по словам владельца корчмы в городе Пограничный Дракон, проход был давным-давно заброшен. Каньон одинокого горного кряжа был единственным путем Ценему в великие руины. Преследователи не должны узнать об этом месте. Воспряв духом, Ценьму внезапно засмеялся. «Так тяжело попасть домой на Новый год, будто за мной целая армия охотится!» Изучая боевые искусства у деревенских жителей, парень также перенял их оптимизм. Хотя по пути ему встретились многочисленные засады, его дух был спокоен. Заметив его расслабленное состояние, Цанемо с Лисуи сами приободрились. Вскоре небо потускнело, и земли вокруг стали казаться еще более пустынными. После столь долгого путешествия они, наконец, не могли встретить ни единой деревни. «Войти в великие руины посреди ночи — это, конечно, не самая хорошая идея. Нужно подождать до утра». Отряд становился все ближе и ближе к великим руинам. Из того места, где они сейчас находились, уже можно было разглядеть горный хребет, разрушенный богом, который напоминал высокую стену, протянувшуюся от небес до земли. Разрушенного богом, длиной в бог знает сколько тысяч километров, было невероятно трудно пересечь, даже если не брать во внимание мистические жемчужные арбалеты. Саньму как раз думал о том, где бы остановиться для ночлега, когда его внимание привлёк свет лампы в деревне внизу. «Молодой мастер, остерегайся ловушки!» Ухмыльнулся король дьяволов Дутяня. «Мы не видели деревень на протяжении последних 1500 километров пути, а тут одна взялась из ниоткуда! Это определенно ловушка!» Цаньму кивнул. «Жирный дракон, не останавливайся!» Целень шагал по огненным облакам, продолжая двигаться в сторону горного хребта. Спустя 10 километров засияла еще одна деревенская лампа. Свет был тусклым, а деревня небольшой, в ней было около 10 домов. Расположение зданий и свет лампы были точно такими же, как и в прежней деревне. Сожжавшимися зрачками Цанемо четко приказал: «Не останавливайся!» Преодолев еще 10 километров, Целень снова наткнулся на такую же деревню. Дома, свет, обстановка — все было таким же, как и в предыдущей. Зверь почувствовал, что что-то здесь не так, и побежал вперед, что было сил. Пролетев 100 километров, они увидели еще несколько десятков деревень с точно такими же особенностями. Горный хребет, разрушенный богом, казался так же далеко, как и раньше. К этому времени они уже должны были достичь подножия горы, однако расстояние к цели не изменилось. «Наш противник — необычный человек! Он может контролировать пространство!» Король дьяволов Дутяня, казалось бы, сильно опечалился. «Негодник, тебе не сбежать! Тогда мы спустимся в деревню!» — уверенно сказал Цанемо. Целень и Хулин Эр сразу же задрожали от испуга. По-настоящему разозлившись, Цанемо прохрипел: «Я убью всех, кто осмелится останавливать меня на пути домой на празднике! Спускаемся в деревню!» Зверь начал снижать высоту, а его тело стало уменьшаться, приобретая обычную форму. Юноша спрыгнул с его спины с лисичкой, обвившейся вокруг шеи, будто шарф из лисьей шкурки. Король дьяволов Дутяня шел следом за ними. Его 4 лица осматривали округу серьезным выражением. Цанемо подошел ко входу в деревню, увидев, что та, на первый взгляд, совершенно нормальная. Возле ворот висели флаги, а неподалеку располагались стойла для лошадей. Неподалеку бегал пес, время от времени злобно гавкая и поглядывая в сторону гостей, отчего округа казалась совершенно нормальной. Хулин Эр тайком открыла глаза, отпугивая собаку. Внезапно открылась деревянная дверь одного из домов, и наружу вышел старик с лампой в руке. Собака сразу же спряталась за незнакомцем, отчего набралась смелости и снова начала гавкать. Лицо Цанемо обрело нежное, невинное выражение. «Я проезжал мимо, когда увидел ваше селение. Небо уже начало темнеть, и мне негде было остановиться, поэтому небеса сжалились надо мной, позволив попасть в это место. Старший может принять нас на ночь?» «Владыка небесного дьявольского культа слишком вежлив», — проговорил старик, чье лицо было узким и длинным, а белые брови почти падали на глаза. Затем он продолжил: «Деревня совсем небольшая, однако у нас достаточно места для гостей. Если владыка пожелает, он может выбрать себе дом для ночлега». Мех лисы на шее Цанемо почти взорвался от сильного дрожания. Король дьяволов Дутяня и Целинь недоумевали. Белобровый старик и не думал что-нибудь скрывать, сразу же обратившись к гостю по званию. Он сразу же четко дал знать о своих намерениях. Их движение по кругу, вероятно, было делом рук именно этого старика. Цанемо выразил свою благодарность и спросил: «Старший, сколько в этой деревне жителей?» Тот ответил: «Пока что здесь живет старик и собака. Однако я повесил лампу в каждом доме. Совсем скоро остальные селения прибудут к нам, и тогда тут начнется великое гуляние. Владыка небесного дьявольского культа, пожалуйста, не обращайте на это внимания. Мы простые люди, тяжело работаем и никогда не слышали о правилах этикета. Простите нам наше поведение». «Ничего страшного, все в порядке». Цанемо простился со стариком и отправился к центру деревни. Выбрав самый большой дом, он проговорил: Старик, мы останемся здесь». Белобровый мужчина взглянул на юношу. «Спокойной ночи, владыка культа! Спасибо за гостеприимство!» Поблагодарил парень, после чего вошел в дом. Улыбка мгновенно испарилась с его лица, и он приказал. «Не говорите ни слова и ложитесь спать в главной комнате. Не смейте открывать глаза!» Целине, Хулин Эр не понимали, что он имеет в виду. Король дьяволов Дутяня прокомментировал. «У этого старика не слишком хорошие намерения!» С нему повернул соответствующий механизм, заставив статую неподвижно застыть. Затем он открыл дверь в главную комнату, вбросив туда божество и закрыв все его 12 глаз. Целинь попытался протиснуться сквозь дверь, из-за чего обе створки с грохотом упали на землю. Зверь собирался что-то сказать, но парень жестом приказал ему молчать и закрыть глаза. Лиса слезла с шеи паренька и забралась на шею дракономордого, собираясь уснуть. Открыв свой мешочек Таоты, Цаньму достал свиток. Крепко закрыв глаза, он затем пригвоздил картину к стене, повернув ее лицом ко входу. Одноногий дедушка говорил, что это портрет старейшины деревни в его молодые годы, и что он может изгонять зло. Посмотрим, не обманул ли он меня. С такими мыслями он лег и повернулся лицом ко входу, широко открыв глаза. Деревня погрузилась в тишину. Спустя некоторое время снаружи раздались звуки шагов, и послушался довольно знакомый голос Лу Вэньшу. «Старший Цэншайн зажёг фонари! Неужели владыка небесного дьявольского культа здесь?» Женский голос продолжил. «Со стыдом в сердце мы вынуждены признать, что не сумели убить его в ходе погони и даже потеряли жизнь Даоса Куе, погибшего от руки дьявольского бога, призванного предателем». Казалось, что это была Цин Юй. Белобровый старец успокоил. «Владыка небесного дьявольского культа ночует в деревне. Старший Цэншань, как всегда, самый лучший. Давайте убьем его немедленно!» «Не спешите. Нужно дождаться остальных мастеров, прежде чем убивать бедолагу и праздновать его смерть». Вскоре послышалось еще с десяток шагов. Когда все услышали, что владыка небесного дьявольского культа в деревне, они не смогли сдержать радостные вопли и смех, чувствуя невероятное облегчение. Снаружи было слышно, как прибывшие вбивают, празднуя поимку жертвы. «Несмотря на то, что способности владыки небесного дьявольского культа не слишком высоки, у него все еще осталось много фокусов в рукаве, из-за чего с ним будет непросто совладать. Боюсь признать, но нас сильно ранил, почти убив дьявольский бог, которого он призвал. Избавиться от этого дьявола как можно скорее — это услуга целому миру! Что ж, выпьем!» «Прибыл старший брат Фэн Цио! Присоединяйся! Пришло время праздновать!» Свет снаружи был очень ярким, создавая тени, которые непрерывно мигали за окном Цэньму. Погода стояла прохладная, и юноша увидел, как дрожит Хулин Эр, поэтому протянул руку, положив ее зверьку на живот. Лиса повернула мордочку, но юноша поспешно выпрямил два пальца, закрывая ей глаза. Снаружи бесчисленные эксперты, пытавшиеся схватить Цэньму, прибывали в деревню один за другим, отчего шум смеха и звон бокалов постоянно усиливался. Спустя некоторое время прозвучал веселый голос белобрового старика. «Друзья, уже поздняя ночь. Пора отправить владыку небесного дьявольского культа в дорогу». Хулин Эр задрожала снова, услышав, как открывается дверь во двор, однако она так и не осмелилась открыть глаза. Лу Вэньшу вошел внутрь, улыбаясь. «Владыка небесного дьявольского культа и вправду спит. Самозабвенно спит». Внезапно голова мужчины без предупреждения соскользнула с шеи, а тело повалилось на землю. Эксперт области небожителя умер в мгновение ока. «Во дворе кто-то сильный! Брат Лу убит!» Во дворе началась паника, сопровождаясь взрывами, когда сильные практики пытались проникнуть внутрь сквозь стены. Их тело окутало пламя, а за спинами появились признаки божеств, чья аура затмила небо. Как только они попали во двор, головы бедолаг взмыли в воздух. Хоть способности всех этих людей были очень высокими, избежать неожиданной смерти не удалось никому. Казалось, будто здесь появился бестелесный бог, размахивающий своим призрачным мечом, чтобы отрубить головы нарушителей.